Глава 14. «Да идти же, пассатижи! Вас только не хватало!» Перед глазами расцвели звезды. Кажется, я неплохо приложилась обо что-то головой. Попытка сразу вскочить отозвалась тошнотой. Отлично, только сотрясения мне не хватало. Осторожно проморгавшись, я убедилась, что хотя бы разноцветные круги мне не померещились. Правда, они резко ускорились, оказавшись магическими снарядами. Да что же это такое? Едва удалось более-менее устойчиво сесть, как тут же пришлось снова падать. Получить по носу кончиком драконьего хвоста мне совсем не хотелось. Потому что ночью, внезапно разбуженная тревожным сном, я выяснила, что заканчивается он очень острой костяной пластинкой. Палец, которым я это выяснила, засоднил от одних воспоминаний. Стоп. Если я и потеряла сознание от удара, то явно совсем ненадолго. Как он успел так быстро превратиться? Беглый осмотр поля боя двух магов и дракона показал, что в следующий раз ему придется сгонять за одеждой для себя. Мелкие клочки ткани, валявшиеся на полу, указывали на то, что ипостась Алкион сменил, если не мгновенно, то уж точно экстренно. Маги нападали и защищались красиво и очень слаженно, даром что стихии у них были противоположные. Я на несколько секунд залюбовалась четкими, выверенными движениями Ланса и гибкими текучими Андреаса. Потом рядом взорвался, ударившись об пол, зеленый магический шар, и меня снова протащило по полу, а обзор загородила резкая и стремительная туша дракона. Ослепительный поток белого пламени мог мгновенно обратить в прах половину пещеры, но маги каким-то чудом... Магией, ада, магией... устояли и продолжили сражение. Я зажмурилась, потому что всегда будут вещи, которые хочешь знать только в теории. Правда, помогло это неважно. Как и вариант с отползти и спрятаться под импровизированный стеллаж с книгами. Зато туда, несмотря на хлипкость защиты, хотя бы не долетали взрывающиеся магические шары. Так, надо что-то делать, иначе они и в самом деле поубивают друг друга. Тем более, что каким-то седьмым или даже восьмым чувством я поняла, что Алкион настроен очень решительно. Впрочем, нельзя сказать, что он был так уж неправ. Во-первых, Ланс и Андреас вторглись на его территорию. Во-вторых, угрожали его жизни. А в-третьих, им нужен был артефакт. Артефакт? Я только сейчас почувствовала, что до сих пор сжимаю в онемевшей ладони драконье яйцо. Вот, блин, что же делать? Но ведь... Я и сама понимала, что это странно. Ведь всего несколько дней назад я действительно переживала из-за отношения ко мне мага жизни. Но сейчас единственной причиной, по которой мне не хотелось, чтобы Алкион их убил и съел, было обычное человеческое «так нельзя». Ну и еще немножко «пусть поддавится своим артефактом». Бррр. Ада, что с тобой происходит? Ответа на этот вопрос у меня не было, а из размышлений меня вывел крик боли и резкая ругань. Выглянув из своего укрытия, я на секунду порадовалась, что наши в лице, то есть морде дракона, побеждают, но тут же одернула себя. Да в самом деле. Резко выдохнула. Я решительно выползла из-под нижней полки стеллажа, едва не познакомив свою многострадальную голову еще и с ним. Выпрямиться получилось разу с третьего или четвертого, но обзор существенно улучшился. Алкион прижал к стене пещеры своих охотников, которые уже выглядели как совсем не охотники. Маг смерти закрывал собой товарища, который пытался магией залечить рваную рану на плече. Выглядела она тошнотворно, особенно подсвеченная тусклым зеленоватым сиянием. «Да что ты, о великий Урускурс, мы же просто пошутили!» Широко улыбнулся Андреас, пытаясь заболтать склонившуюся к ним гигантскую зубастую башку. «Нет, дорогие мои», — не повелся на уловку Алкион. «Если дракону не смешно, значит, шутки только начинаются». Он медленно, растягивая удовольствие от того, что жертвы загнаны в угол и никуда уже не денутся, оскалился. «Да, зубы у него что надо», — с каким-то детским злорадством подумала я, делая шаг вперед. «Хватит!» — рявкнула я во всю силу легких. Эффект неожиданности можно было сравнить только с приходом на работу в одеяле. Оторопели все, включая беднягу Алкиона, а у меня зверски заломило в висках. К Кажется, и правда сотрясение. Но поумирать у меня еще будет время, когда я этих бойцов по углам ринга разведу. Правда, маги истолковали мои нахмуренные брови несколько иначе. «Слышь, Ланс?» Не рискуя обернуться, едва слышно прошептал маг смерти себе за спину. «Кажется, у нашей тихой девочки прорезались острые зубки». «Да-да», — подтвердила я, невесть зачем загораживая от них недоуменно уставившегося на меня дракона. «В моем тихом омуте запросто можно выхватить леща. Рыбы, говорят, очень способствуют работе мозга». Взгляды стали еще более удивленными и настороженными. «Давай, Ада, закрепляй преимущество, иначе не одни испепелят». Ладони Андреаса засветились фиолетовым, явно не на тот случай, если Ланс с самолечением не справится. «Так другое тебя сожрет». Алкион очень недовольно пыхтел мне в макушку. «Вопреки всем своим принципам». «Выкладывайте, чего приперлись», — рявкнула я. «И без фокусов, иначе...» «Иначе что?» Снисходительно перебил меня маг смерти, тут же получив заметный тычок в спину от соратника. По-моему, Ланс Эльбриан был и правда мастер в своем деле. За какие-то считанные минуты от раны не осталось и следа. Не придумав ничего лучше, я вытянула вперед руку с зажатым артефактом. «Иначе я его уничтожу». «Ада, ты с ума сошла?» Тихо рыкнул Алкион мне в спину. «Он же...» «Ада, не сходи с ума!» Более оптимистичные с верой в меня предложили маги почти в один голос. «Как ты...» «Поздно!» — рявкнула я обеим сторонам активно-агрессивных переговоров. «Разошлись быстро, в разные стороны!» Дракон бросил на меня крайне скептический взгляд, но сделал шаг назад. Маги, на всякий случай, вообще прижались к стене. «То-то! С сумасшедшими не спорят, даже в этом мире!» Не сводя глаз с магов и рискуя косеть на всю жизнь, я сделала осторожный шаг к выходу из пещеры и медленно опустила руку с артефактом. Повторяю, для особо одаренных. Не обращая внимания на бешено колотящееся сердце, проговорила чуть ли не по слогам. «Чего приперлись?» «Ада!» — задохнулся от негодования и переизбытка прочих чувств свежеподлеченный маг жизни — «Мы пришли спасти тебя». «Ну и артефакты заодно поискать». Под моим недоверчиво насмешливым взглядом честно добавил маг смерти, снова получив тычок в спину. «Нет, Ланс, ты как хочешь, а я умею оценивать свои силы. И стать драконьим обедом, то есть уже ужином, мне совсем не улыбается». «Да тебе вообще, кроме твоих зомбарей, никто не улыбается», — зло фыркнул Лансель. «Зато мне хотя бы не надо ничего придумывать, чтобы привлечь к себе внимание». «Чтоб ты понимал, две самые прекрасные магички боролись за место в моей постели буквально накануне моего... эксперимента». «Это после бала в честь годовщины коронации? Так они же с тобой боролись». «Да, и я проиграл, и ушел спать к тебе, но сам факт...» К концу их перепалки я хохотала в голос, кардинально пересмотрев свои планы на дальнейшее использование артефакта. Алкион так и не успел мне объяснить принцип активации, но кое о чем я догадалась сама. Раз в этом деле тело было важнее души, магии и прочих тонких субстанций, значит, реагировать яйцо должно было на прикосновение. Вопрос — какое? Похабные мыслишки я отмела сразу, ибо мальчики от девочек отличаются слишком существенно. А вот учитывая, что на прикосновение ладоней оно никак не среагировало, можно попробовать... Впрочем, сейчас не время и не место демонстрации собственных догадок, тем более если сработает. Поэтому проще выкинуть подальше, и в ближайшее время мужчины будут заняты чем-то другим, нежели мыслишками поубивать друг друга. Кажется, Алкион первым сообразил, что я задумала. «Ада, стой!» Я остановилась и очень выразительно приподняла брови в немом вопросе. «Ладно, я понял, что нам придется договариваться». Надо же, хоть кто-то из них оказался не только умнее, но и дальновиднее. Заметив мою одобрительную улыбку, Лансель решительно отодвинул в сторону товарища и не менее решительно проговорил. «Я согласен. Что ты хочешь в обмен на артефакт, великий Урус-Курс?» Дракон насмешливо изогнул огромную бровищу и хищно оскалился. «Кроме того, чтобы мы убрались во свояси», — быстро добавил Андреас. Я бросила вопросительный взгляд на хозяина логова. Весь его вид выразительно говорил о том, что всякое бывало в его жизни, но таких соблазнительных предложений получать не приходилось. Дракон всерьез озадачился, что могли сделать два жалких человечишка для древнего ящера такого, чтобы он наградил их бесконечным могуществом. Я его отлично понимала, но в голову не приходило ничего лучшего, чем домыть полы в пещере. «Значит так, я дам вам смертельно опасное задание», — медленно проговорил Алкион и тут же поправился, заметив мой жест. «Три. И от того, насколько хорошо вы их выполните, будет зависеть мое решение». Кажется, маги вздохнули с облегчением, но рановато, ох, рановато. «Но сначала домойте здесь полы к моему возвращению», — пророкотал он, глотая раскатистый смех. «Это и будет первое задание?» — дотошно уточнил Ланс. «Нет», — хмыкнул дракон, выбираясь мимо меня из пещеры. «Оно не настолько опасное, как кажется. Ада, примешь работу. Я буду поздно». Несколько минут мы, застыв, любовались грациозным полетом гигантского создания, способного проглотить каждого из нас, даже не проживав. «Он это серьезно?» — поморщился Андреас, разбив вдребезги волшебство момента. «Увы, да», — усмехнулась я, незаметно пряча артефакт в карман. «Так что не советую терять время. В его отсутствие вода остывает очень быстро, а тряпок хватит на всех». Спустя час или около того маги заподозрили, кому обязаны чистоплотностью дракона, но героически промолчали, преодолевая тяготы и лишения артефакта добычи. Только раз Дюрели заикнулся, что раз за нами никто не следит, а искомое яйцо у меня, можно просто тихонечко свалить отсюда. Да и перегрызок с этим драконом, пусть и живет себе дальше. «Издеваешься?» пропыхтел Ланс, двигая очередной элемент обстановки на указанное мной место. Обзаведясь рабочей силой, я решила воспользоваться ею по полной программе и разделить часть пещеры на более-менее нормальные комнаты. «Нет», — фыркнул маг смерти. «Просто этот этап в моей жизни уже был, когда я учился. И веришь или нет, совсем не жажду его повторения». «Тогда ты плохо учился». Остановился отдышаться его товарищ. «Во-первых, в отсутствии дракона артефакт не активировать. А во-вторых, этот монстр нас отыщет раньше, чем мы спустимся в предгорье, даже если мы будем делать это на заднице, как с горки на зимних гуляниях». Вон даже как. Я сделала себе мысленную пометку насчет тонкостей активации магических предметов. А вот от определения «монстр» внутри кольнуло настолько неприятно, что захотелось дать магу жизни в глаз. Мы закончили с уборкой и перестановкой, когда снаружи окончательно стемнело, а дракона все еще не было. Андреас разжег огонь из того, что мы определили как дрова, а Ланс достал из поясной сумки остатки их сухпайка, которые они тащили с предгорий. И сейчас накалывал кусочки мяса на тонкие палочки, чтобы подогреть. Я послонилась по логову, проверяя, ничего ли мы не забыли, все ли углы вымели и вымыли. Неожиданно для себя поняла, что волнуюсь. Не случилось ли чего с этим ящером мохнатым? Где его нелегкое носит столько времени? Понятно, что при магах он не стал бы передо мной отчитываться о своих планах даже под страхом смерти, но намекнуть же можно было. Как, впрочем, и вернуться. Я же знаю, с какой скоростью он летает. А вдруг ему попался какой-нибудь другой маг? Точнее, дракон ему. То, что Бриан и Дюрели были самыми могущественными, не означало, что другие окажутся менее удачливыми или хитрыми. Как вообще на этих драконов охотятся? Окончательно вытрепав себе нервы этими мыслями, я вышла наружу и вдохнула ледяной горный воздух так глубоко, что заколола где-то под легкими. Не сказать, что тревога отпустила, но теперь у меня появилось более насущное занятие. откашляться и начать дышать уже нормально. Небо было издевательски пустым, даже звезд не наблюдалось. Продолжая мысленно костерить пропащего дракона, присела на корточки, слегка облокотившись лопатками о холодный камень скалы. Не хватало еще простудиться. «Можно с тобой немного посидеть?» — тихо спросил неслышно подошедший Ланс и, не дожидаясь ответа, опустился рядом. «Немного нельзя», — буркнула я. «Со мной сидеют сразу полностью, а потом лысеют окончательно». «Ада!» — досадливо рявкнул маг жизни, глядя на меня с видом побитой собаки. «Что, Ада?» — резко развернулась я к нему. «Не дает покоя сердце, которое дал тебе волшебник изумрудного города?» «Кто?» — не понял он. «Никто. Что ты хотел сказать?» — тяжело вздохнула я, остывая. «В самом деле, с чего я взяла, что он снова заявился с любовными поползновениями? Может, человек просто поговорить хочет? О бренности бытия, например? Или рассказать мне, что я оказалась слегка более смертной, чем он рассчитывал? А может...» «Я хотел...» — растерялся Ланс, явно ожидая какой-то другой реакции. «Мы с Дюрели заметили, что Урускурс тебе доверяет, и...» «Ну и подумали, может, ты что-то хочешь спросить там у нас или попросить в качестве взаимопомощи?» Он испытывающе покосился в мою сторону. «Сама понимаешь, как это важно для нас и для всего мира, а мы все сделаем, что скажешь». Я призадумалась. Чем не шанс задержаться на этом свете? Их мир ничем не хуже моего, местами даже лучше. Уж интересней точно. Маг смерти по-любому должен знать, как отсрочить мою, самоликвидацию, а маг жизни на худой конец придумать. Но тут же всплыли в памяти эпитеты, которыми они награждали Алкиона, особенно когда думали, что я не слышу. По сравнению с ними монстр был еще комплимент, и соглашаться стало как-то противно, как будто предам что-то важное внутри себя. «Мне не требуется особый уход», — буркнула я, пряча глаза. «Уходите, как обычно». «В смысле?» «В прямом», — пояснила я, вскидывая голову к небу, потому что в ночной тишине мне послышался шорох гигантских крыльев. «Переночуйте и проваливайте, откуда пришли. Вы вон и без артефакта, как с артефактом». «Но без нашей магии у тебя нет шансов на дальнейшее существование». С оттенком злорадства просветил меня Ланс. «Причем исключительно совместный. Ты и сейчас еще жива, потому что я силы влил в пентаграмму призыва с запасом». «Ну и что?» Бросила я, внутренне холодея, что отрезаю себе единственный путь к долгой счастливой жизни. Умирать снова было страшно. Но кто его знает, что они там способны еще нахимичить. Тем более после такой отповеди. Конечно, вариант, озвученный Алкионом, был еще более невероятным. Но там... мне хотя бы не нужно было подвергаться магическому воздействию. «Что ж», — вздохнул Ланс, тяжело поднимаясь на ноги. «Значит, дождемся дракона и выполним его задание». «Ада, видит богиня, как мне жаль, что ты отказываешься. Но знай, моя рука тебе протянута». Я встала только тогда, когда его шаги отдались эхом в глубине пещеры. Прошлась по площадке, пиная камни и потирая озябшие плечи. Правильно ли я поступила, отказавшись от их помощи? Понятия не имею, но представила, что соглашаюсь, и снова стало гадко на душе. «Вот и где тебя только носит, ящерица меховая?» — пробормотала я, почти дойдя до края площадки. «Как-то странно ты меня встречаешь», — хмыкнула из-за каменистой насыпи так неожиданно, что я едва не взвизгнула. «Ах ты, придурок!» — прошипела я пересохшим от страха горлом, и рванула на звук. Алкион, как ни в чем не бывало, натягивал рубашку. Это обеспечило мне эффект неожиданности, а ему — два пропущенных глухих удара по печени, или что там у этих древних там находится внутри, и один — оглушительно звонкий шлепок по груди. Потом мужчина все-таки изловчился одновременно просунуть голову в воротник и поймать меня за руки, аккуратно, но намертво фиксируя. «Эй-эй, полегче! Ты чего, это же я!» «В том-то и дело», — сердито пропыхтела я, пытаясь вырваться, но тут же поняв, что это не имеет принципиального значения.